Ветки хлещут по лицу. Рядом загнано хрипит люк. Совершенно ненужный сейчас автомат колотит по спине. Из-под камуфлированной банданы одна за другой стекают капли пота. Вытереть их я не могу. Руки заняты. 15 минут дикой гонки по кустам и оврагам с раненым товарищем на руках. Успеем? Успеем. Сейчас все каким-нибудь спортом увлекаются. Как любят журналисты писать экстремальным. Кто в челленджах гоняет, кто с парашютом в горах прыгает. А я в страйкбол играю. Есть такое увлечение у менеджеров среднего звена. Это игра в войнушку для взрослых. Оружие – точные копии настоящего, но пластиковыми шариками стреляют. В ларьках китайские пистики видели? Вот такое же оружие, только раз в 30 дороже. По весу от настоящего почти не отличается. А уж по виду... Ну и играют люди по всему свету в войну. Нет, не пейнтбол это. Тут дух немного другой. Никакой краски. Все на честность. Свои пули сам считаешь. Из защиты только очки. Ну, это все техника. А в хобби этом для меня главное люди. Вот и у нас команда. Да, игра эта в основном командная. Иногда и 500 на 500 рубимся. Со штабами, укреплениями, техникой. Нормальная у нас команда. Самая, что ни на есть, менеджерская. 2 майора, капитан, 3 старших. А вот сержантов, ну куда в армии без них? Только 3. Естественно, все бывшие. Хотя зудит у всех. А что? Приятно в выходные по кустам да лесам пошататься, да в хорошей компании у костра посидеть. Головка команды у нас знатная. Майор армейской спецуры с опытом БД и Альфонс Трюкач из 1-го легендарного состава. Не стареют душой ветераны. А другие команды нам завидуют черной завистью. Хотя по жизни все бизнесмены или наемные, так скажем, работники. Дизайнеров много. Я вот командую отделением директоров. На 10 человек личного состава у меня приходится 5 арт-директоров и 2 режиссера. По-английски так и будет «директор». Играем вместе уже лет 7, если не больше. Командир наш как-то сказал: «А что, весело? Имитация действий спецназа силами стройбата и студентов-дистрофиков». А еще один хороший человек сказал, что это самое хаотичное и несуразное собрание людей в военной форме. Ну да не о том речь. Игры у нас разные бывают. И маленькие, когда человек 50-100 на полигоне шарятся, и большие, от 300 до бесконечности. Ну, про бесконечность я, конечно, загнул. Но маневры на 1500 участников я помню. Играем в основном дома, но и в командировки тоже ездим. В Питер там, Киев или даже за границу. Ах да, совсем забыл упомянуть, что в этой игре редко когда победители бывают. Нет, конечно, кто-то может кричать: «Наши взяли водокачку». Но я лично считаю, что масштабы не те. Не то, что битва за домик паромщика, а скорее драка в песочнице за совочек. А в последнее время полюбили наши ездить на игрушки в братскую Белоруссию. Там какая-то большая шишка усмотрела в нашем развлечении большой потенциал в молодежно-патриотическом смысле. И страйкболистам дали зеленый свет. И полигоны армейские, на которых мудохаться не надо, отрывая траншеи и оборудуя огневые точки. И технику разнообразную для большего фана подгоняют. и вообще. Ну, поехали мы на дороги Афгана. Это игра такая, по мотивам десятилетней резни, так сказать. А поскольку Минск — это не бронницы, то и поехать смогли далеко не все из команды, а только 7 человек. Приехали в Минск, похмелились пивом местным, а тут и автобус до полигона подали. Лепота! Приехали, во вводные вчитались. Надо сказать, что патриотическая направленность белорусов на вводные отпечаток наложила. Все команды, кто в советском или российском комке выступают, те, естественно, за ОЭКСВА играют. Ну, а натовские ренегаты за духов. Парень из наших, Люк у него позывной, во времена оны 3 года за речкой оттрубил в разведке ВДВ. Как приехал, так, перевозбудившись, на базар помчался барашка покупать. Как он нам сказал, это что же за дух, если от него курдючным салом не воняет. Ну, а остальные члены банды стали к войне готовиться.